Глава 33. Суперслово ТМ. Лид-шифровальная машина. Название вымысла передатчиков, используемых главным текстораспределительным управлением для передачи книг Великой Библиотеки читателям на той стороне. На одном машинном этаже в ГТУ находится 500 таких колоссов из чугуна, полированной бронзы и красного дерева. Одна машина способна одновременно обслуживать 1000 параллельных прочтений одной и той же книги и передавать вымысел со скоростью 6 слов в секунду каждому читателю. Имея сотню таких этажей, ГТУ может одновременно поддерживать 50 миллионов прочтений, хотя нижние 30 этажей, как правило, задействуются только по выходе долгожданного бестселлера. При помощи системы суперслова ТМ для поддержания 100 миллионов одновременных прочтений при скорости до 12 слов в секунду понадобится всего 12 таких машин. Э. Ксавье Либрис. Суперслово ТМ. Опыт высшей читабельности. Гамлет и Джуд Фаули переглянулись и пожали плечами, когда я поднялась на сцену и устремила взгляд в толпу. Хитклифф, с точки зрения которого все происходящее лишь отодвигало момент его триумфа, сердито зыркнул на меня. Как ни странно, я не волновалась. В душе плескалось нечто вроде притупленного восторга. Потом меня наверняка вывернет наизнанку. И не раз, но пока мне было хорошо. «Добрый вечер», — начала я под гробовое молчание аудитории. «Никто не может отрицать, что сюжетов не хватает. Но вы должны узнать о суперслове ТМ две важные вещи». «Текстоуправление», — безуспешно повторял в свой мобильный комментофон твит. «Твит текстоуправлению, твит текстоуправлению». «Это ненадолго. Как только в ГТУ поймут, что случилось, они напишут себе новую комментофонную линию». «Во-первых, никаких новых сюжетов нет. За все время обкатки программы о них даже речи не заходило. Либрис, не будете ли вы так любезны представить сейчас хотя бы один новый сюжет?» «Пока суперслово ТМ не запущено, к ним нет доступа», — огрызнулся тот, бросая злобные взгляды на Твида, безуспешно пытавшегося связаться с ГТУ. «Значит, таких испытаний не проводилось». «Во-вторых», — продолжала я, — «суперслово ТМ содержит ограничитель 3 прочтений. Это означает полное прекращение книгообмена. Библиотеки закроются, букинистические магазины уйдут в прошлое. Слова способны учить и освобождать, но ГТУ хочет, чтобы они стали только товаром, который можно продать, и ничем более». Толпа зашепталась. Не обычным для книгомирья описанием речи, а по-настоящему. 7 миллионов человек принялись обсуждать моих слова. «Орлик!» — услышала я крик Твида. «Доберись до ГТУ! Бегом, если придется! Пусть восстановят комментофонные линии!» «Это абсурд!» — вопил Либрис, едва не лопаясь от ярости. «Ложь! Проклятая ложь!» «Вот!» — сказала я, бросая на столик перед сценой диновский экземпляр «Маленького принца». Технология перемещения работала превосходно. На каждый из 100 000 столиков легла книга. «Эта книга сделана по системе суперслова ТМ. Прочтите первую страницу и передайте книгу соседу. И увидите, который из вас по счету не сумеет ее открыть». Твид взвыл Либрис, по-прежнему стоявший рядом со мной на сцене и с каждой минутой бесившийся все сильнее. «Сделайте хоть что-нибудь». Я показала на Ксавье. «Слово магистра Либрис в состоянии легко опровергнуть все мои аргументы, просто переписав факты. Он уже мог бы разблокировать книгу, но ему мешает одно. Все линии связи с главным текстораспределительным управлением перекрыты. Как только они снова заработают, книги у вас на столах окажутся разблокированы. Перкинс был убит, когда раскрыл этот заговор. Он успел рассказать об этом Ньюхину, и того тоже убили. Мисс Хевишем ничего не знала, но ГТУ подозревала, что она знает, и ее также заставили замолчать». Глашатый встал и направился к сцене. «Это правда?» — спросил он, сверкая глазами. «Нет, ваше глашатайство», — ответил Либрис, — «честью клянусь. Как только мы снова выйдем на связь, мы сумеем опровергнуть любые заявления, превратно информированные мисс Нонитот. Глашатай посмотрел на меня. «Продолжайте, сударыня, народ вас слушает, но как долго это протянется, понятия не имею».